Глава 20. Валерону купель придала столько сил, что он после купания решил, что в отдыхе не нуждается, и собрался шпионить дальше. Я спохватился, что активированная охранная система его не пустит, на что он заявил, что в нее стоит внести дополнение, позволявшее ему сюда проникать. Я пообещал подумать, но завтра. Потому что сегодня все. Я слишком устал. И даже купель Макоши меня вряд ли взбодрит. Поэтому я решил ее протестировать утром и пошел спать. Ухнул в сон сразу, и снилась мне всю ночь всякая дичь с покушавшимися на меня бандитами с черными солнцами во лбах, поэтому утром я поднялся злой и не выспавшийся. Решил попытаться поднять настроение в купели. И это удалось. Какой-то час, и я уже полон сил и бодр. Осталось позавтракать, и можно выдвигаться на приключения. Мысль о том, что можно пройтись по магазинчикам, продающим ингредиенты из других зон, не давала покоя и требовала проверить. До завтрака я успел даже маршрут составить, а за завтраком спросил у Наташи, «Тебе нужно что-то купить?» «В Верхырите у нас было слишком мало денег. Сейчас можно потратить куда больше». «А смысл?» — удивилась она. «Мы едем в зону. Для зоны одежда у меня есть. Когда вернемся, и мода изменится, и я могу еще подрасти». И получится, что новое платье пойдет на выброс. Если бы мы куда-то ходили, это одно дело, а мы скоро уезжаем. До отъезда имеющегося мне хватит. Похоже, на нее еще влияет воспитание Куликовых и донашивание ранее чужих платьев. Поэтому несколько новых кажутся чем-то расточительным. В чем-то она права. Мы скоро уедем, а мода имеет обыкновение меняться. Так что в самом деле имеет смысл перенести этот вопрос на время, но не убирать с повестки дня. Как бы сказал Валерон, довод. Все же подумай, вдруг тебе срочно что-то надо. Хорошо, подумаю. Сразу после завтрака уехать не удалось, потому что Наташа собрала нашу немногочисленную прислугу и сообщила, что в результате изменившихся обстоятельств у работающих в доме осталось два варианта. Либо дать мне клятву верности, либо собирать вещи. Я ожидал недовольства, но все трое обрадовались. Похоже, для них это была как раз гарантия определенности, а не пожизненное рабство, как представлялось мне. Я бы точно не согласился никому давать клятву верности. Мне божественной печати по уши хватает. Приняв клятву у всех троих, я, наконец, выбрался из дома. Первым делом заехал за пирогами для Валерона. Мы договорились, что буду их оставлять в гараже, в дальней его части, отгороженной, поскольку лошадь у Валерона доверия не вызывала. Он почему-то был уверен, что она непременно доберется до его еды и сожрет, даже если та будет целиком из мяса. После того, как я загрузил пакеты с пирогами, поехал в ближайший крупный книжный магазин, опасаясь, что тот окажется целиком заполнен художественными книгами. Жизнь в столице резко отличалась от жизни в приграничье с зоной. Здесь искажения открывались не чаще раза в 3-4 года, поэтому на улице люди с оружием встречались крайне редко, да и то по большей части это были полицейские и военные. Причем у последних оружие зачастую было всего лишь частью образа. Действительность меня порадовала. Магазин оказался настолько большим, что там нашлось место и нужной мне литературе. Не отказал я себе в удовольствии заглянуть в раздел с книгами для артефакторов и вспомнил добрым словом Коломейка, поскольку такие же учебники он продавал дешевле. Тем не менее, я отобрал несколько книг по темам, которые для меня представляли определенную сложность. Потом свернул в раздел, посвященный зонам, где завис, потому что книг было много, а я понятия не имел, где среди этого разнообразия искать короткие выжимки на нужную тему. Хотел уж было к приказчику обратиться, но внезапно заметил энциклопедию в 12 томах, в которой нашлось именно то, что нужно. По каждой зоне описание тварей и типов выпадающих кристаллов. Точнее, даже не по зонам, а по секторам зон. Да еще и с разбивкой по сезонам. Куликовский сектор я проверил, убедился, что совпадает с моим мнением почти полностью, после чего энциклопедия пополнила список моих покупок. После оплаты всю эту объемную тяжесть мне донесли до машины, и я двинулся дальше по намеченному маршруту. Меня интересовали магазины с товарами для зоны и магазины с товарами из зон. Не знаю, что я хотел найти в первых. Благодаря Астафьевской банде я был прекрасно экипирован. Магазины Святославска ничего интересного не предлагали, и вообще цены там были намного выше, чем в той лавке, где я закупался в Дугарске. Так, такой комбинезон, как у меня, при покупке здесь мне бы обошелся раза в 1,5-2 дороже. Были интересные варианты холодного оружия, но Наташе они не подошли бы, а меня полностью устраивал собственноручно выкованный топорик. Наборы зелий были так себе, и опять же по цене раза в полтора выше, чем я привык покупать. Заглянул я и в подвернувшуюся лавку с товарами для артефакторов, где с интересом уставился на набор для артефакторов-ювелиров. Часть инструментов я мог заменить теми, что у меня в наборе артефактора. Но часть вряд ли. Если уж делать для Наташи украшения, так почему не артефакты? «Интересуетесь изготовлением ювелирных изделий, сударь?» — обратился ко мне приказчик. «Интересуюсь», — согласился я. «Недавно сделал супруге колечко и внезапно получил ювелира первого уровня. Теперь вот размышляю, стоит ли развивать». «Разумеется, стоит, сударь», — уверил меня приказчик. «Ювелир, да с артефакторным навыком? У вас же он есть, я правильно понял?» «Правильно. Это очень редкое сочетание и одно из самых высокооплачиваемых. Ювелиров-артефакторов очень мало. За все время работы в этом магазине до вашего прихода ни одного не видел». «То есть эти наборы не покупаются?» «Почему не покупаются? Берут-с. 1-2 в год продаем. А те, что помельче, десятками уходят. Не обязательно иметь навык ювелира, чтобы сделать артефактный перстень. Или серьги. Если вам интересно, у нас есть учебники по изготовлению артефактов из ювелирных изделий». «А по изготовлению самих ювелирных изделий?» «Разумеется, сударь. Принести?» «Принесите». Пока он ходил, я задержался у витрины, на которой лежали кристаллы. Россыпью в коробочках лежали, из-за чего сконцентрироваться и прочитать свойства конкретного было очень тяжело. Любопытно, но рядом с каждой коробкой была приписка в схеме, какого типа кристаллы подойдут, а в какого нет. На мой взгляд, это было чистой воды надувательство, потому что один кристалл от другого отличается начинкой, но не свойствами. А стоили они аж 7 рублей за штуку. «Кристаллы вам тоже нужны?» — материализовался за спиной приказчик. Я повернулся. В его руках находилась увесистая стопка книг. «Он мне надеется сбагрить ювелирный набор?» «Правильно, надеется. И его возьму, и книги. Потому что если можно как-то усилиться, то это нужно сделать». «Кристаллы нужны, но они у вас очень дорогие». «У нас дорогие, сударь!» — усмехнулся он. «Зайдите в Цветы Востока, здесь недалеко. У них маленькие кристаллы стоят по 15 рублей, а большие — по 10 тысяч». «Ого!» — удивился я. «Почему так дорого? Какие-то особо красивые?» «Некоторые артефакторы считают, что они ярче», — неохотно сказал приказчик. «На мой взгляд, они точно такие же, как наши. Разве что к каждому прикладывается сертификат, что они добыты в зоне страны восходящего солнца. Но вот что я вам скажу, сударь. Там все кристаллы пустые». «Точно ли все?» — усомнился я. «Абсолютно, сударь. Даже слухи ходят, что их перед пересечением границы с той стороны проверяют артефактом. И все, содержащие хоть какой-нибудь навык, не пропускают, потому что такие кристаллы считаются народным достоянием». «А вы сертификатов с кристаллами не выдаете?» — заинтересовался я. «Потому что у вас цены-то тоже не низкие. При этом из другой страны кристаллы не везутся. Таможенные пошлины не платятся». «Зато с наших кристаллов у вас есть шанс заполучить навык», — гордо сообщил он. «Ваши кристаллы покупают для установки в артефакты», — возразил я. «Не для прокачки. У вас даже разложены по типам артефактов. Кстати, как вы это определяете?» «По зонам, сударь. За время развития артефакторики стало известно, кристаллы из какой зоны лучше подходят для артефактов какого типа». «А что будет, если используется неподходящий?» «Качество артефакта выйдет ниже», — уверенно ответил он. «К примеру, для целительских надо использовать только кристаллы из зоны Гуляевых». «Она же схлопывается», — припомнил я. «Мы с ужасом ждем, когда процесс завершится, сударь», — скорбно сказал приказчик. «Только целительские артефакты с использованием кристаллов с зоны Гуляевых получают дополнительные бонусы. Не все, разумеется, но вероятность есть, в отличие от случаев использования кристаллов с других зон. Это проверено поколениями артефакторов». Я невольно заинтересовался. «А есть у вас какая-нибудь брошюра по этому вопросу?» «Разумеется, сударь. Виден вдумчивый подход к профессии. Это очень редко встречается в наше время, хотя и намекает на великое будущее». «Очень юный артефактор в моем лице должен был поплыть от столь грубой лести и скупить все кристаллы в этом заведении? Но я взял лишь то, на что первоначально был настроен. Полный ювелирный набор и учебники по изготовлению ювелирки и артефактов из нее. Ну и брошюру с описанием кристалла, из каких зон в какие артефакты следует ставить, тоже взял. Исключительно, чтобы сверить с энциклопедией по зонам. А затем я направился именно туда, куда приказчик мне категорически не рекомендовал идти. В цветы Востока. Первое, что я там сразу заметил, это прекрасный набор парных мечей. Конечно, я занимался ковкой всего ничего, но понять, что изделие выковано с величайшим мастерством, мог. Клинки восхищали, ими можно было любоваться бесконечно. И в то же время не возникало сомнений в их боевых качествах. Я понимал, что это именно то, что я хотел бы подарить Наташе взамен тех, что она забрала из отцовской оружейной. «Это очень дорогой комплект, господин», — сообщил мне местный приказчик, явно восточного происхождения, хотя говорил совершенно чисто, не чувствовалось ни малейшего акцента. При этом одежда была восточной. Насколько аутентично, я бы не сказал, не специалист, но атмосферу создавала, не поспоришь. «Насколько дорогой?» «Это работа Кунгора Ханда, уникальный мастер. Бонусы мечи имеют уникальные». «Да, мечи прекрасны. Я бы хотел их подарить своей супруге». «Если у вас есть 1,5 миллиона, эти мечи сегодня же отправятся в ваш дом». Захотелось выпучить глаза и спросить, сколько, но я решил в кои-то веки показать воспитание и промолчал. Цена была невероятно высокой, но и работа была прекрасной. И эти мечи — именно то, что нужно Наташе. А ведь треть суммы у меня уже есть. Осталось полностью разгромить местную организацию Черного Солнца и взять спокойных максимальную компенсацию. Но вдруг там миллион не наберется. Разве что выяснить, есть ли у них отделение в других городах и устроить тотальный геноцид этой организации. Вопрос требовал обдумывания. К сожалению, пока у меня такой суммы нет, но как только появится... Как только появится, мы будем рады продать вам эти замечательные мечи. Обратите внимание, что там все детали изготовлены из ингредиентов зоны. Он принялся перечислять все, что входило в состав как меча, так и рукояти, после чего добавил, что все это можно по отдельности купить в его магазине, как бы намекая, что покупая ингредиенты, ты как бы покупаешь и часть столь замечательного меча. Мне сказали, что у вас продаются особо красивые кристаллы, подходящие артефакторам. Не только артефакторам. Возможно, получение уникального навыка, господин. Мне также сказали, что все купленные у вас кристаллы оказались пустыми. «Большинство кристаллов являются пустыми в любой зоне, господин», — возразил он. «Частные случаи не могут считаться доказательством. Каждый наш кристалл уникален». Честно говоря, я не собирался покупать кристаллы для навыков, только для артефакта. Мне нужно 4 или 5 больших кристаллов. Возможно, еще с десяток мелких, если они действительно красивые. «Они идеальны, господин. Пройдемте к этой витрине, и вы убедитесь сами». Кристаллы на витрине были разложены по одному и подсвечены так, что казались куда привлекательнее тех, что продавались в артефакторной лавке. Но я уверен, если бы кристаллы из одной и другой лавки положили рядом в одинаковых условиях, разницы бы никто не заметил. Тем не менее, я восторженно зацокал языком, показывая свое восхищение. Подошел ко второй витрине и тоже изобразил восторг. Впрочем, особо изображать ничего не понадобилось. Поскольку кристаллы лежали по одному, я мог сразу просмотреть их свойства и понять, что приказчик из соседней лавки не соврал. Кристаллы действительно были рассортированы, и с целыми навыками не было ни одного кристалла. Зато внезапно я обнаружил 1/6 схемы парных мечей, лепестки сакуры. А это означало, что мой навык видящего наконец поднялся на уровень. И почти сразу я заметил еще 1/6 этой же схемы. «Я непременно куплю у вас кристаллы», — заявил я и пошел осматривать остальные витрины. Честно говоря, глаза разбегались. Хотелось забрать все, что там было, потому что там были навыки, схемы и рецепты, которых у меня не было. Но я решил, что столько все равно не съем, и ограничился тем, что отметил. Еще 6 кристаллов с мечами, я сразу решил, что возьму все найденные, а сюда буду время от времени захаживать и соберу на 2-й уровень. И 5 кристаллов с 5-й частью духа хранителя дома. Их было больше, но я не рискнул брать еще, потому что не был уверен в реакции Валерона. Да, дух был четко привязан к дому. Но кто разберет, что творится в голове у моего помощника? и не начнут ли два духа конфликтовать. Валерон мне точно был ближе и дороже. Оскорблять его другим духом я не хотел бы. Дальше я устроил представление. Не выказывая заинтересованности в конкретных кристаллах, я просил достать то один, то второй, рассматривал их на свет и через лупу, любезно предложенную продавцом, часть отбраковывал, а часть оставлял, собрав в результате все, на что положил глаз, внимательно проследил, чтобы каждый был упакован вместе с сертификатом, приложил руку к сердцу и выдал: «Вы меня разоряете. Я взял намного больше, чем собирался. Но эти кристаллы, они так прекрасны, что я не в силах расстаться ни с одним из них». «У вас утонченный вкус, господин», — он изобразил поклон. «Наши маленькие кристаллы не менее прекрасны. Не хотите ли взглянуть и на них?» «Я хотел. Хотя цены были негуманны, но я взял десяток кристаллов, чтобы получить схему артефакторики сразу второго уровня, защитная сеть Очала. Собирались они из пяти маленьких. Честно говоря, я опасался конфликта между схемами от разных богов. Если Валерон забракует, то использую только кристаллы с мечами». В завершение я позволил себя уговорить на покупку сущей ерунды. Дерево, которое использовалось на рукояти приглянувшегося мне меча, кожу какой-то твари с зубодробительным названием и кость другой твари с названием не менее зубодробительным. Я их даже запоминать не стал. Понадеялся, что это именно то, что мне пригодится в работе. Расплатился я одним из векселей от трупа, и мне даже выдали сдачу, после чего я поторопился вернуться домой и разгрузить покупки. Пока в каретном сарае, тщательно убрав еду подальше, как просил Валерон. Пока я этим занимался, подошел Леня, как мы вчера договаривались, и мы поехали за его вещами. Их оказалось не слишком много, и все уже собраны. Что в чемодан, что в тюк, а что и в книжные связки. Поэтому мы почти не задержались. Я был уже мыслями в кузнице, но заняться этим делом смогу только когда Валерон появится и можно будет кристаллы слить. Судя по количеству кристаллов, необходимых для слияния в схему, получиться должно что-то очень интересное и функциональное. А уж название... Наверное, оно намекало на разлетающиеся брызги крови врагов, но при этом идеально подходило для женского оружия.